Глава 41. Рита. Звонок Арины. Внимание Виктора Михайловича меня смущает. И смущает по нескольким причинам. Во-первых, я не ожидала, что какой-либо мужчина начнет за мной ухаживать. А чтобы сразу после развода? Кто бы сказал, что буду так отмечать получение документа, ни за что бы не поверила. Во-вторых, Виктор Михайлович мне кажется человеком крайне привлекательным. Так зачем я ему? Неужели больше нет вокруг женщин? Но то, чего я не ожидала, все-таки происходит. Мы направляемся в ресторан, где проводим часа три, не меньше. Мы разговариваем. Много разговариваем. И хотя я считала, что мы с Виктором Михайловичем во время обеденных перерывов стали довольно близки, потому что касались тем далеких от работы, сейчас, обсуждая с ним все подряд, начиная от смешных мелочей, заканчивая событиями трагичными, которые вытаскиваешь из памяти только при родных, понимающих тебя людях, я осознаю, что на самом деле близость начинается только сейчас. Когда мы сидим друг напротив друга в полутьме ресторана и смотрим друг другу в глаза. Я в очередной раз понимаю, что Виктор Михайлович для меня безумно притягателен. Мы можем перейти на «ты»? Это будет странно. Улыбаюсь. Я хочу, но вряд ли смогу. Все-таки мы еще начальник и подчиненная. И если наши отношения останутся на том же уровне, я начну испытывать огромную неловкость. Почему? Он берет меня за руку и начинает поглаживать, что вызывает у меня настоящие мурашки по спине. Боже мой, а это всего лишь рука. Он пересаживается на мой диван и, оценив, что я не против, аккуратно обнимает меня. Сначала за плечи, потом за талию, нежно прижимая к себе. И я чувствую, что он горячий, твердый, сильный. Это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Это точно сон. Но нет. Еще мгновение, как мою щеку обжигает горячее дыхание. Я не могу не повернуть голову. Теперь не существует ресторана, столика. Не существует ничего. Есть только я и он. И кажется, будто время замирает в эту секунду. На следующий день Виктора я уже звала Витя. Да, несмотря на мое собственное мнение, что в отношениях спешить нельзя, мы сблизились. Хотя на людях мы этого, конечно же, не показываем. И согласно договоренности, Витя стал искать мне работу подальше от себя. Он понял, что это необходимо не только потому, что я его попросила. Мы оба открыли для себя, что, находясь рядом друг с другом, нам хочется заниматься чем угодно, но только не работой. Мы бесконечно отвлекаемся. Следующие несколько дней я буквально парю, абсолютно счастливая. И на фоне внезапно возникшего глубочайшего удовлетворения жизнью я совсем забываю про разговор с Ариной. Забываю про ее обеспокоенность относительно Арсения. Да я вообще не думаю ни о нем, ни о Любе. И громом среди ясного неба становится звонок от Ариши. «Мам, привет! Папа без сознания, он, кажется, умирает!» Дочь говорит скороговоркой, захлебываясь в слезах. Я слышу испуг в ее голосе. Этим испугом заражаюсь и я. Только в отличие от Арины, я взрослый человек и не должна поддаваться панике. «Ариша, четко объясни, что случилось с папой». Я говорю спокойно, даже медленно. «Он пришел с работы, сказал, что ему плохо, и упал в обморок». «Где он сейчас?» «Лежит в прихожей, понимаешь?» Арина погружается в истерику. «Он говорил, что ему плохо. Поднялся со стула и упал. И он очень белый. Я боюсь, что он не дышит, мам. Он умирает. Я боюсь, он умирает». Сглатываю. Черт. «Какой у тебя адрес? Я сейчас вызову скорую и приеду». Арина старательно называет адрес, шмыгая носом. «Странно, что Арсений потерял сознание. Сколько его знаю, он всегда был здоров, и тут такое». «Дома кто-то еще есть?» «Нет, Любы нет еще. Я пришла раньше, у нас отменили занятия». «Ладно, поняла. Я скоро буду». Кладу трубку и звоню в скорую. Мое сердце бьется как колокол. Ни в коем случае нельзя поддаваться панике. Главное, чтобы Арсений не умер прямо сейчас. на глазах у Ариши. Для подростка это будет жуткий стресс. Скорая принимает вызов, а я тут же звоню Вите и сбивчиво объясняю ситуацию. Я вдруг ловлю себя на мысли, что не готова ехать одна ни к Любе, ни в больницу, и что мне самой нужна психологическая поддержка, потому что я не вывезу, просто не вывезу это. «Понял», — кратко отвечает Витя. «Чувствую, что напряжен. До тебя ехать 10 минут, пробок уже нет, жди». И только положив трубку, я осознаю, что очень боялась, что Витя меня бросит в сложной ситуации. Что он скажет, что болезнь моего уже бывшего мужа — это не его проблемы. Что он не хочет участвовать в чужих семейных проблемах. Хотя Витя никогда не показывал, что способен на подобное. А я всегда доверяла мужчинам. А теперь? Даже не стоит гадать, что так подорвало это самое доверие. Но думать об этом некогда. Я одеваюсь и, наскоро сделав хвостик, спускаюсь к подъезду. В этот же момент приходит сообщение от Арины. Скорая приехала. А еще через минуту подъезжает взволнованный, но сосредоточенный Витя. Я запрыгиваю в машину, он быстро меня целует. Я понимаю его страх, он боится, что страх потери бывшего мужа воскресит во мне чувство, что я прощу Арсения, или что мне станет плевать на Витю. Но я точно знаю, что не станет. Муж теперь бывший, и у меня есть даже документ, что мы посторонние друг другу люди. Я не скажу, что желала бы его смерти, конечно же, нет. Пусть он уже не близкий мне человек, но я бы не хотела, чтобы с ним случилось что-то страшное. Тем более на глазах у ребенка.